В шестом классе вместе с Петькой учился Колька второгодник. Большой забияка и драчун. Он был на порядок выше всех одноклассников и, естественно, сильнее. Ребята побаивались его. С ним никто не решался вступать в спор. Но никто и не уважал Кольку, потому что он был двоечником, да еще несправедливо обижал некоторых мальчиков. Почему-то Колька особенно не любил Ваню, друга Петьки, который сидел с ним за одной партой. Ваня был мальчиком из семьи христиан и старался жить мирно со всеми ребятами. Но вот Колька его возненавидел и часто причинял ему большие неприятности. Смеялся над ним, обзывался и даже пускал в ход кулаки. Как-то мальчики играли на перемене, и вдруг, откуда ни возьмись, прилетел разъяренный Колька и сразу налетел на Ваню. «Ты богомол!» И с этими словами Колька набросился на Ваню и нанес ему несколько ударов. Ваня заплакал. Ребята видели эту несправедливость, но никто не смел вступиться, потому что все боялись этого драчуна. Ничто и никто его не мог усмирить, даже учителя. Часто его ставили в угол, вызывали к директору на беседу и применяли другие наказания, но ничто не помогало. Удовлетворив свою злость, Колька побежал вместе со всеми в класс, так как прозвенел звонок. Петька сидел на уроке и думал, почему так случилось и как можно изменить ситуацию. Его сердце, казалось, разорвется от обиды за друга Ваню и от ненависти Кольки, который так нагло вел себя в классе. Что же сделать, чтобы это зло остановить? Сказать учителю бесполезно. Собраться всем вместе, поймать Кольку и проучить его как следует. Но у Кольки тоже есть друзья, и они постарше, посильнее, так что в отместку могут устроить такую драку, что потом будет для всех еще хуже. Учитель Николай Петрович продолжал что-то рассказывать по истории. Но Колька со своими друзьями так шумел, что было трудно что-либо услышать. Николай Петрович несколько раз делал ему замечания, но это не помогло. Через минуту все начиналось с новой силы. Видно было, что терпение учителя на исходе. Но вот кто-то с задней парты, сделав бумажный самолетик, запустил его в тот момент, когда Николай Петрович повернулся к доске и делал какие-то записи на ней. Самолетик приземлился прямо на лысину учителя. Не выдержав такого хамства, Николай Петрович с криком схватил журнал успеваемости и стал наносить им удары по головам учеников. Досталось в том числе и Петьке, и Ване. В классе воцарилась мертвая тишина. Выплеснув свои эмоции, учитель, взяв себя в руки, постарался продолжить урок, рассказывая ребятам что-то из древней истории. Может быть, кто его и слушал, но не Петька. Он сидел, насупившись, и думал про себя. Почему из-за этого противного Кольки досталось и ему? В чем он виноват? Почему существует такая несправедливость? В своем сердце Петька спорил со всем светом. Обида, горечь и жажда мести гнездилась в его душе. Хотелось как-то показать и Кольке, и Николаю Петровичу, что они не правы, что так делают. Закончились занятия в школе, и Петька невесело поплелся домой. На второй день все снова были в школе. Стояла чудесная солнечная погода. Петька заметил, что в сумке у его друга Вани были сочные красивые яблоки. Это из его домашнего сада. Папа у Вани был хорошим садовником. В их деревне в то время мало у кого был такой сад. Петькин папа тоже насадил сад, но он был еще очень молод и плодов не давал. Мальчик ожидал, когда же настанет перемена, и Ваня, конечно же, поделится яблоками с ним. Они ведь друзья. И вот прозвенел звонок на перемену. И каково же было удивление Петьки, когда Ваня взял эти прекрасные яблоки и все до одного отдал своему недругу Кольке, который, смущаясь, все-таки не смог отказаться от такого щедрого подарка. Петька не понимал, как Ваня мог совершить такой поступок. Казалось, надо было бы придумать что-нибудь, чтобы наказать Кольку. А тут вдруг вместо этого Ваня одаривает его такими сладкими домашними яблоками. И надо же, после этого отношения между Ваней и Колькой совершенно изменились. С тех пор Колька никогда не набрасывался на Ваню с кулаками, не обзывал его, и они стали хорошими приятелями, а могли бы остаться врагами на всю жизнь. Если бы Ваня стал поступать так, как другие мальчишки, и мстил Кольке, то в классе могли бы быть постоянные драки и проблемы. Но Ваня пошел совсем другим путем. Петя еще не понимал, откуда у его друга такая мудрость, что он смог своего врага превратить в приятеля. Оказывается, ребята, Ваня однажды с папой читал из Библии послание к римлянам, и они рассуждали над местом, где сказано: «Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напои его, ибо, делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголи. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Римлянам 12:20-21. Ваня так и поступил, то есть победил зло добром. Он рассказал об этом своему другу Пете, который наконец-то понял, что поступать так, как написано в Библии, намного лучше, чем мстить за себя. Это правило Петька постарался применить и к учителю Николаю Петровичу, который был неправ перед мальчиками, когда впал в гнев. Сердце Пети теперь освободилось от обиды и горечи. И еще, ребята, он понял, если бы Бог наказывал его за все грехи и проступки, то он, Петька, давно бы был в аду. Но Иисус так любит человека, что за его грехи пошел на крест. И когда воины насмехались над ним, плевали на него и распинали его, он молился, чтобы Отец Небесный простил их. Вот так Христос победил зло добром, оставив пример для всех христиан. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Пусть, ребята, эти слова приходят к вам на память и в вашем сердечке. Это правило очень поможет вам в вашей жизни. как и помогло Пете.